Выбрал подонка, терпи. Я сама себе нравлюсь. Это новости, не шизь Диматильда. Теперь вам придется банить меня каждый день. Но поскакали, дружок. Я побила. Он принес елку. Это немыслимо. Скучать не буду. М? Вот представим себе такую закрытую психиатрическую клинику. Только знаешь, вместо мягких стен там бесконечные окна браузера. А вместо галоперидола скрипты, алгоритмы, кнопки бана. Да-да, и пациенты в этой клинике внезапно, ну типа, коллективно решили, что именно они тут главврачи. Вот именно. Они начинают устанавливать свои порядки, выписывать друг другу диагнозы, делить какую-то абсолютно несуществующую власть и, что самое смешное, требовать справедливости от пустоты. А настоящие санитары при этом никуда не делись. Они, ну, грубо говоря, просто молча пьют кофе по ту сторону экрана и очень меланхолично так готовят цифровые смирительные рубашки. Сегодняшнее аналитическое погружение в чат-логи это как раз препарирование вот такой клинической картины. Главная тема, которая пульсирует ну, просто в каждом сообщении этой недели, это тотальная иллюзия контроля и, знаешь, восстание текста. Угу. Мы разберем, как люди, запертые вот в этом пиксельном пространстве, отчаянно пытаются отвоевать собственное достоинство. Да. Кто-то превращает длинное сообщение в акт такого политического неповиновения, кто-то упивается властью Банхаммера, при этом кокетливо обсуждая свой возраст. А кто-то вообще конструирует абсолютно сюрреалистичные сюжеты с драками и, блядь, новогодними елками. И это на секундочку, на исходе февраля. Этот массив текста просто поражает. Знаешь, тем, как быстро слетает налет цивилизованности, стоит только алгоритму ограничить размер твоего сообщения. О, да. Здесь разворачивается центральный, почти шекспировский конфликт. Давай перейдем к драматургической реконструкции бунта. Бунта пользователя под ником «Милка против местной матрицы». Угу, давай. Чтобы понять масштаб катастрофы, тут нужен контекст. У нас есть Милка, которая находится в состоянии такой хронической изматывающей войны со своим обидчиком под ником АВ. Войны, которая длится уже лет 10. 10 лет? Пиздец просто. Да. Но на этой неделе ее личный крестовый поход перерастает в лобовое столкновение с самой системой модерации. И детонатором этого взрыва выступает другой пользователь — Соло. Слушай, подожди, давай тут проясним механику этого триггера, потому что на первый взгляд ситуация выглядит, ну, банально до зевоты. Соло ежедневно и очень методично копипастит в чат огромные потоки новостей. Угу. Просто не текста. Да. Тащем в логах зафиксирована совершенно беспристрастная подборка. То есть там заявление Путина, новости про Зеленского, покупка недвижимости за рубежом, какие-то сообщения о сербском заговоре против Вучича. Ледяной плен немецкого танкера еще там был. Точно. Ледяной плен немецкого танкера, угрожающий Берлину газовыми проблемами, снятие санкций Англии. Ну, короче, просто сухие куски политических и экономических сводок, вброшенные в развлекательный эфир. Мы, естественно, не даем этому никаких оценок, просто фиксируем факт. Абсолютно верно. Это сухие данные, без какой его политической оценки со стороны самого отправителя. Для Соло это просто форма такого, знаешь, легального спама. Удобный способ занять пространство. И вот тут кроется корень конфликта, да. Именно, потому что с точки зрения алгоритмов и правил чата, копипаст новостей может не нарушать строгих запретов, ну, если он оформлен там определенным образом. Но для Милки это просто красная тряпка. Ага. У нее случается мощнейший когнитивный диссонанс. Модераторы жестко ограничивают ее вправе высказывать эмоции. Ей буквально запрещают писать больше двух фраз подряд. Да, и на фоне этих ограничений она видит, как Соло безнаказанно заваливает эфир огромными простынями текста. Милка выдает гневный манифест. Она кричит, какого лешего Соло копирует целые тирады фраз, и никто ее здесь не банит. Ну, слушай, звучит ведь как типичный интернет-истерика обиженного юзера с раздутым эго. Разве это, ну, тянет на громкое восстание текста? Человеку просто обидно из-за двойных стандартов, причем тут высокие материи. Ошибка считать это просто истерикой. Давай задумаемся о самой механике цифрового бытия. В физическом мире человек существует, потому что у него есть тело, так? Ну да, плоть, кровь. А в текстовом чате у человека нет тела. нет голоса, нет мимики. В цифровом пространстве человек существует ровно до тех пор, пока виден его текст. То есть удаление сообщения — это равносильно стиранию личности? Да. Это экзистенциальная угроза. Раньше Милка, когда ее несло, сама затирала свои тексты точками. Она занималась такой самоцензурой, пряталась. Но вот эта вопиющая несправедливость с легальным спамом ломает весь ее механизм. Рубикон пройден. Абсолютно. Она заявляет слово «даю», буду теперь сутками писать все то, что на душу легло. Она демонстративно отказывается стирать текст. То есть ее переход на капслог в манифесте «Господом судьям» — это не просто крик. Это физиологическая потребность типа «оставить след». В точку. Она там сравнивает предсказуемость модераторов с игрой своего отца в шахматы. Пишет, мол, великие умы просчитать на 3 хода вперед, как 2 пальца. Милка осознает, что ее покарают, но она выбирает демонстративный эксгибиционизм текста. Это реально крик. Я здесь, блядь. Я живая. Я занимаю это пиксельное пространство. Ей просто физически необходимо быть прочитанной, даже если этот текст станет ее предсмертной запиской перед перманентным баном. Это бунт против стирания. Угу. Звучит крайне убедительно. Но любой бунт обречен на провал, если по ту сторону баррикад сидит идеальная, абсолютно безэмоциональная машина подавления. И здесь очень логично перейти к тем, кто держит рубильник. О, модераторы. Да. Карательная педагогика. В исполнении модераторов Катарина Ви и Сувенир. Слушай, ну это же дотовый материал для отдельной диссертации по психологии власти. Контраст между истерикой толпы и хирургической точностью модераторов, он просто разительный. Да-да-да. Пока юзеры захлебываются капслоком, модераторы демонстрируют какое-то абсолютное спокойствие палача. Эпизод с пользователем «Ништяк Кызым» в этом плане весьма показателен. Напомни детали. Ну, смотри, атмосфера в чате накалена до предела. Все на нервах. И ништяк Кызым просто не выдерживает самого факта молчаливого присутствия надзирателя в онлайне. А, точно. Там звучит эта фраза «сидела, гадала себе молча, кто вообще эту Катерину поставил сюда». И реакция системы мгновенна. И она полностью лишена любых эмоций. Катарина Ви молча кидает ссылку на какой-то клип. Потом другой пользователь, белый волчонок, отключается на неделю за матерное оскорбление на английском. И следом прилетает официальное предупреждение для ништяк Кызым за обсуждение действий модераторов. Жесть. А знаешь, что делает Катарина Ви дальше? В чате паника, летящие головы, а она меланхолично продолжает играть в словесную игру с ботом. Сидит и печатает «грек», «бремен», «кот», «микроскопия», «подошва». Пиздец. Это же демонстрация абсолютной ветхозаветной власти. Настоящая власть в сети никогда не оправдывается и уж тем более не вступает в дискуссии. Она просто карает, а в свободное время собирает слова из букв. Показывая тем самым, что судьбы пользователей для нее имеют не больше значения, чем скрипт вот этого бота викторины. Это форма тотального доминирования через безразличие. Слушай, на эпизод с модератором Сувенир и пользователем Игорем это уже не просто безразличие. Это какая-то изощренная словесная виви-секция. О, да, это мой любимый момент. Игорь пытается заигрывать с модератором. Такой классический, невероятно неуклюжий пикап, который мы 1000 раз видели в интернете. Он пишет: «Вы не в настроении?» А потом выдает просто феноменальное по своей наивности предложение «Сделайте меня модератором». И ответ Сувенир — это ледяной удар. Давай я процитирую. «Так незатейливо надеешься на спермодиалог. Неинтересен ни ты, ни он». Спермодиалог? Слушай, ну это же лингвистический шедевр карательной социологии. Одно точное определение, и оно полностью деконструирует, ну просто кастрирует всю эту неуклюжую сетевую маскулинность. Да, обрати внимание на механику. Модератор не просто отказывает, она патологизирует само желание пользователя вступить в коммуникацию, сводит его к примитивной биологической функции. А затем обесценивает и самого Игоря, и его заступника, фраер Адлер, который, кстати, тут же отправляется в бан на час. Игорь отлетает следом. Но слушай, ведь это чистой воды садизм, нет? Зачем так унижать человека, если можно было просто молча выдать мут? А финальный аккорд, Сувенир, ушла в себя, если что, зовите. Это же, ну, форменное издевательство над расстрелянными. Я бы поспорила. Садизм — это когда жестокость ради удовольствия. Здесь же мы видим театрализованную жестокость ради поддержания иерархии. И при этом Катерина Ви параллельно там кокетливо уточняет, что ей 64 года, и она, цитирую, «сама себе нравится». Как эта диктатура вообще уживается с кокетством? Очень органично. Кокетство модераторов, вот это обсуждение возраста, использование смайликов-скобочек после жестких банов – это подчеркивание своей неуязвимости. Типа «вы мне ничего не сделаете»? Да, это четкий сигнал толпе, мы можем вас уничтожить одной кнопкой, и это даже не испортит нам настроение. Мы продолжим пить чай, играть в слова и нравиться себе. Это ломает волю к сопротивлению гораздо эффективнее любых прописанных правил. Удивительно, конечно, как люди добровольно остаются в пространстве вот с такой плотностью радиации. Привычка страдать. И раз уж мы заговорили о радиации, давай копнем в самую радиоактивную часть этих логов. В коллективный сюрреализм и фантомы. О, давай. Смотри, 10 лет Милка несла свой крест. Она публично страдала из-за некоего АОВ, который якобы ломал ей жизнь, преследовал ее. Но на этой неделе происходит странный слом. Толпа начинает открыто деконструировать этот миф. Устраивает стихийный консилиум. Да. Пользователи Учкудук, Меркелин и Ништяк Кызым просто берут и разбирают ее жизнь на запчасти. Учкудук предполагает, может быть, это ее фантазия или одна из ее личностей, которая ей оставляет сообщение на зеркале. А Меркелин ставит такую жирную точку. Человек боится реальности и 20 лет придумывает АВ. Нет, и не было АВ. Это какой-то феноменальный процесс. Это процесс коллективного иммунного ответа. Понимаешь, долгие годы наблюдать за чужой драмой – это энергетически очень затратно. Устаешь сочувствовать. Именно. И когда чужая боль начинает занимать слишком много пикселей, коллективная бессознательная чата решает просто обесценить источник этой боли. Стереть АВ из реальности вообще. То есть превратить его в шизофренический симптом удобно. Если палача не существует, значит и жертва не настоящая. Значит, можно больше не напрягаться и не сочувствовать. Да. Но слушай, то есть это коллективный гаслайтинг. Они же буквально пытаются убедить человека, что его воспоминания, его десятилетняя боль — это бред. Разве это не крайняя форма жестокости толпы? Это жестокость, продиктованная инстинктом самосохранения цифрового социума. Любое замкнутое сообщество нуждается в циркуляции новой информации. А драма Милки, ну, она откровенно протухла. Она статична. Поэтому чат убивает миф об Ани В, чтобы банально освободить место для нового контента. И святое место действительно не пустует. На сцену тут же врывается Маркелюн со своим абсолютно психоделическим эпосом. О, история о комиссаре, коте и елке. Это нечто. Просто представьте картину. Конец февраля на календаре. И тут в чат начинают сыпаться обрывочные фрагментированные куски текста от Маркелин, из которых складывается какой-то дикий артхаус. Давай восстановим по лукам. Давай. Значит, поехали. Как я упала. Чеснок. Я за котом. Он орёт. Немного мы с котом, как всегда, на бедро. Я побила. Он принес елку. Просто елка. Мы ее и вкинули. Рука правая дала. Я правой. И где-то на фоне всей этой кровавой бойни маячит какой-то халп-комиссарь. Это чистейший цифровой дадаизм. Текст ради текста. Он полностью лишен привычной логики, но при этом обладает сумасшедшей динамикой. И знаешь, что здесь самое поразительное? Реакция остальных юзеров. Да. Обратим внимание на поведение Alien 123, Диогвай и Кирилл 91. В здоровом обществе при виде такого словесного потока сознания люди вызывают скорую или хотя бы спрашивают, все ли в порядке. А что происходит в чате? В чате никто не крутит пальцем у виска. Никто не зовет санитаров-модераторов. Наоборот, толпа с огромной жадностью вгрызается в этот абсурд. Эллен 123 заботливо переводит для опоздавших. Сегодняшние чупа-новости. Драка с комиссаром. А пользователь Диогвай начинает на полном серьезе уточнять технические детали. Да-да, голой ногой. Или кет еще на ноге был. Он после драки елку принес. Они реально пытаются сложить из этих кубиков. Но вот эта рука правая дала чеснок, кот. Какой-то логичный сценарий. Почему они это делают? Почему откровенный бред Меркелин принимается с восторгом, а реальная многолетняя боль Милки стирается ластиком? А потому что бред Меркелин не требует эмпатии. Это развлечение, понимаешь? Это головоломка. Реальность людей, которые сидят сутками в одном окне, настолько сенсорно депривирована, что драка из-за засохшей новогодней елки в феврале с участием немецкого комиссара становится главным блокбастером месяца. Им просто не хватает впечатлений. Да, чат страдает от нарративного голода. Люди жаждут зрелищ и сами додумывают сюжет. Они превращаются в такого коллективного режиссера артхаусного кино. И обрати внимание на гениальную деталь, которая идет фоном ко всему этому безумию. Вот викторина. Именно. Пока идут словесные баталии, пока летят перманентные баны за маты, пока стираются личности, выкидываются елки и обсуждаются фантомы алгоритма, монотонно работает. Люди и машины методично вколачивают слова. Перегной. Картингист. Оладьи. Самовар. Баобаб. Щитик. Это идеальный, абсолютно равнодушный белый шум. Контраст человеческой истерики и вот этой машинной неотвратимости. Это пульс самой системы. Пойми, алгоритму вообще все равно, кто кого любит и кто кого ненавидит. Для него и манифест Милки, и ледяные баны сувенир, и эпос про елку — это просто байты информации. Одинаковый вес. И чтобы зафиксировать эстетику этого информационного потока, давай перейдем к топу ярких цитат недели. Это те самые самородки, которые кристаллизовались под мощным давлением чатских страстей. Погнали. На пятом месте та самая фоновая перекличка с ботом, которая звучит как окончательный диагноз всей этой палате «перегной», «картингист», «оладьи», «самовар». Четвертое место. Пользователь Алиин 123, искренне поражающийся скоростным хитросплетением местных отношений «пиздец, что творится», уже Чупа пытается отбить Пиушу. Прекрасная иллюстрация того, как замкнутое пространство ускоряет социальные циклы. Третье место. Коллективный психоанализ и безапелляционный приговор от Меркелин «Человек боится реальности и 20 лет придумывает АВ, а если их не увидели вы получите за непонимание». Без подписи. В этой фразе, знаешь, вся суть агрессивной местной эмпатии. Либо ты веришь в наш коллективный бред, либо будешь наказан. Второе место – Милка в образе оскорбленной королевы на эшафоте. Градус пафоса просто пробивает потолок. А вы, господа судьи, можете и далее поощрять этот бардак. Шайсе Галь. Вот этот переход на немецкий в конце «Шайсе Галь» — это просто стилистический триумф отчаяния. Да уж. Ну и первое место. Бесспорный шедевр лаконичности, карательного превосходства и ледяного спокойствия перед нажатием кнопки бана. Сувенир, но поскакали, дружок. Хух, аж холодом повеяло. В этой короткой фразе сконцентрировано столько снисходительного презрения к нарушителю, что температура в комнате реально падает на несколько градусов. Искусство доминирования в трех словах. А теперь по нашей сложившейся традиции время подвести лирический итог. То, что остается, когда оседает цифровая пыль. Рубрика «Лирика недели». Опять на сервере весна и обострение. В логах застрял февральский едкий сплин. Модератор пьет свой кофе, без сомнения, влепив пермач за маты и олимп. Она кричит: «Я здесь была десятилетия, вы проебали совесть, господа». А в ответ летят лишь междометия. Да бот бормочет слово «чехарда». Толпа стирает миф и рушит память и основы. Фантомный враг развеян, как сквозняк. Никто не хочет больше слушать стоны, ведь в чате выживает лишь сорняк. Несут февральскую засохшую сосну, с котом на пару падая на кафель. Здесь каждый ищет хоть какую глубину, а получает виртуальный штрафель. Слова летят, как пули наугад. Алгоритм глотает каждый новый лог. Иллюзия контроля — сладкий яд. Никто не прав и никого не жаль, блядь. Знаешь, если отбросить иронию и сарказм, масштаб абсурда реально пугает. В эту бесконечную текстовую возню вкладываются реальные живые нервные клетки. Да, часы, дни, годы единственной физической жизни тратятся на пиксельные буквы. Выстраиваются сложнейшие иерархии, генерируется настоящая ненависть и ревность к людям, чьи лица, возможно, никогда даже не существовали. Это просто потрясающее воображение петля зависимостей. Каждый в этом пространстве выступает и палачом, и жертвой для кого-то другого. Идет яростная грызня из-за правил, которые изначально выдуманы кем-то совершенно посторонним. Поиск высшей справедливости среди строк чужого кода. И все это ради того, чтобы доказать свою значимость в светящемся прямоугольнике на экране. Остается только одна финальная мысль для размышления. Почему человеческая психика так отчаянно ищет статус и признание в абсолютно искусственных, жестко контролируемых рамках? Представим простую физическую случайность. Завтра на дата-центре происходит авария. Сервер навсегда отключается от питания. Кто-то дергает рубильник. Да. И куда исчезнут все эти 10 лет ненависти? Куда испарится власть модераторов? Эти выкинутые в конце февраля елки, фантомные враги и написанные капслоком манифесты. Вся эта кипящая страстями цифровая жизнь — это просто текстовый файл на охлаждаемом сервере. И, возможно, чисто гипотетически, когда-нибудь в далеком будущем холодный искусственный интеллект, сканируя архивы мертвой сети, прочитает эти логи, проанализирует их и придет к абсолютно логичному выводу. Мы все были просто очень странным, плохо написанным кодом, который почему-то научился страдать. До следующего погружения. Оставляем эту мысль, повисшей в воздухе.